А2. Archive Cocaine Blues. Депрессия после длительного употребления кокаина. Синдром преодоленного себя. Как один из этапов смерти, то есть полного исчезновения из пространственно-временного континуума, песчинки, на имя которой ты отзываешься. Нет, я говорю не о смене документов. Собственно, что есть ты? Сгусток говорящего белка, и главное тут слово «говорящего». Ведь сгустков белка много, говорящие среди них встречаются часто, в том числе на четырех лапах, с крыльями и даже плавниками, поэтому к понятию «говорящий» нужно добавить «думающий». Но думающих сгустков значительно меньше говорящих, поэтому определим проще – «ты есть личность». Сочетание мозговых импульсов, иногда хаотичное, но всегда ведущее в тупик. Смерть подобного сгустка можно рассматривать как сочетание двух этапов – гибель собственно сгустка и уничтожение личности. Как правило, этапы взаимосвязаны. Пуля в голову приводит к их единовременному наступлению, но при желании личность можно истребить отдельно. И, например, заполнить сгусток другим сочетанием импульсов. В этом случае счастливчик переживет целых три этапа смерти, но об одном из них он ничего не будет помнить. А если по какой-то причине не забудет, то наступит синдром преодоленного себя. Ощущение безграничной, темной как ночь пустоты, изредка освежаемой вспышками далеких зарниц, то ли проблесками разума, то ли разрывами последних синаптических пузырьков – ощущение невозможной свободы, превратившейся в пустоту, а значит, потерявший смысл. Вне времени, вне памяти, вне истории, вне всего, что делает тебя человеком. Нет голосов и нет мира, нет ничего, а реальность сосредоточена в скользящем по пустоте вопросе. Наполнять ее, пока бессмысленную разумом, или выбрать покой безмолвия. Ведь вначале было слово, и чтобы в пустоте хоть что-то появилось, слово должно прозвучать вновь. И то, чего еще нет, раздумывает, хочет ли оно стать, или усталость сильнее жажды. Синдром преодоленного себя затягивает в бездну вечного спокойствия, где вопрос перестает тревожить и пустоту, и то, чего еще нет, и преодолеть желание раствориться в обретенном покое неимоверно трудно, но не для того, кто безжалостно окислил сам себя в поисках того, о чем лишь догадывался. «Неважно, выглядите, доктор Каплан», — участливо произнес А2, поприветствовав вошедшего в палату врача. «Дурная ночь?» «Все в порядке», — рассеянно отозвался Морган. «Спасибо, что спросили». «Вы кажетесь усталым». «Нет». «Рассеянным». «Я ведь сказал, все в порядке». «И нервным». С превосходно сыгранной оторопью закончил А2. Получилось именно так, как он планировал. Поток настырных и не очень корректных вопросов вывел пребывающего не в своей тарелке доктора из равновесия, заставил сорваться на пациента, и теперь Каплан испытывал чувство вины. Очень нужное чувство – для задуманного разговора. «У меня трудный период, доктор Акерман, извините», пробормотал он, снимая нервным жестом, протирая смарт-вэр. «Если не хотите говорить, я пойму». «Да». Было видно, что Морган понимает, что разговор необходимо прекращать, но хочет поделиться наболевшим. И А2 подумал, что для дипломированного психиатра доктор Морган Каплан оказался слишком легкой добычей. «У вас стрелка на чулках». «Как я мог не посмотреться в зеркало?» Морган окончательно растерялся и одернул короткую юбку, безуспешно стараясь прикрыть порванный на бедре чулок. «Вы врач, доктор Каплан. Вы знаете, как быть сильным и обязательно справитесь с трудным периодом». «Да, безусловно». Выражение лица Моргана говорило о том, что несчастный готов разрыдаться. Однако он мужественно согласился с заявлением Акермана и почти вернулся к работе. «Почти». Потому что Алекс приготовил лечащему врачу еще один удар. «Тогда давайте поговорим о Беатрис», — предложил он, улыбаясь доктору самой располагающей улыбкой. «О ком?» — растерялся тот. «О Беатрис», — повторила А2. «Именно так мы условились называть живущую внутри меня девочку». «Мы договорились звать ее Александрой», — нахмурился Морган. «Мы назвали ее Беатрис». На этот раз Алекс великолепно сыграл изумление тем фактом, что лечащий врач не запомнил столь важное имя. «Доктор Акерман? Доктор Каплан?» Какое-то время собеседники смотрели друг на друга, причем если в глазах А2 читались недоумение и удивление, то взгляд Моргана постепенно наполнился неподдельным ужасом, преодолев который Каплан очень тихо произнес. «Я уверен, что мы назвали девочку Александрой». «Проверьте записи», — предложил Акерман. «Секунду». Морган вернул смартвэр на нос, вызвал на стекла историю болезни Алекса, быстро просмотрел основные данные и медленно опустился на кровать. «Действительно». Он был бледен, как смерть. «Беатрис?» — уточнил Алекс. «Беатрис?» — упавшим голосом подтвердил Каплан, и это стало для него последней каплей. «У меня все валится из рук», — прошептал несчастный кривя рот. «Что именно?» — заинтересовался А2. «Я не нахожу свои записи, а когда отыскиваю, путаюсь в них. Я назначил свидание Эммануэлю, миленькому новому доктору из третьего блока, вы его не знаете. Неожиданно увлекся, заметив его крепкие, мужественные руки. Решил устроить интрижку, и, представляете, Эммануэль согласился. Он сказал, что я привлекаю его с того момента, как наши взгляды встретились в кафетерии». «Что же тут плохого?» «Мы договорились сходить на фестиваль старинного кино, потом поужинать, ну а потом...» Морган улыбнулся. «Правда, вымучено. Я сделал запись об этом в нашем семейном календаре. Представляете? Муж узнал, подумал, что я планирую сделать ему сюрприз, взял отгул на работе, сходил в спа, покрасил волосы, сделал маникюр, купил новую рубашку, на которую я обратил внимание в бутике». Доктор Каплан снова снял смартвэр и смахнул с глаза слезинку. «Борис прождал меня весь вечер. Позвонил. Я сказал, что задерживаюсь в клинике. Он начал о чем-то догадываться, отправился на фестиваль, увидел нас с Эммануэлем. Произошел грандиозный скандал». «Я вам сочувствую». Но Каплан не услышал. «Сейчас Борис живет у Роджера, своего бывшего. Представляю, что они там вытворяют. Когда у Бориса плохое настроение, он превращается в настоящую машину». «А что Эммануэль?» «Он прекрасен», — нежно улыбнулся Морган. «И поддерживает меня во всем. Но я не хочу терять Бориса. Я запутался. А вчера...» Врач отстранился и внимательно посмотрел на А2. «Вы никому не скажете?» «Ни в коем случае», — пообещал Акерман. Пообещал настолько твердо, что психиатр сразу ему поверил и продолжил исповедь. «У меня есть любимый канал. Развлекательный. Но знаете, когда хочется посмотреть на кого-то со стороны...» Речь шла о порнографии, но произнести это слово Каплан не решился. «Я вас понимаю», — поддержал его А2. «Вчера Эммануэль был на дежурстве. Мне стало одиноко, я включил его, и там были женщины. Такое бывает». «Вы не понимаете». Морган вцепился Алексу в руку и еще больше понизил голос. «Это был другой канал. Вообще другой!» «Случился сбой системы?» «Хуже!» У врача затряслись губы. «Я проверил записи и выяснил, что поменял каналы 2 недели назад». «Вы поменяли?» Удивился А2. «Да». «Может, в вас пробуждается гетеросексуальный мужчина?» «Но зачем?» Морган отпрянул от Акермана и закрыл лицо руками. «Как такое возможно?» К счастью, он использовал влагостойкую косметику, поэтому тушь и тени вокруг глаз до сих пор пребывали в идеальном состоянии. «Мир сходит с ума, доктор Каплан. Вам ли не знать?» «Я всегда считал себя прагматичным человеком, доктор Акерман. Был уверен, что справлюсь с любыми сюрпризами, а теперь не знаю, что делать», — прошептал он и со страхом добавил. «Иногда мне кажется, что я теряю ощущение счастья». Привычный мир Фани рушился. Во всяком случае, зашатался. «Это происходит незаметно», — печально вздохнул А2. «Поверьте, я знаю, о чем говорю. Живешь, никого не трогаешь, чувствуешь себя нормальным, а потом вдруг раз, и тебе начинают рассказывать, что внутри тебя сидит маленькая, до смерти напуганная девочка, Тебя начинают пичкать лекарствами, подвергать гипнотическому воздействию и пытаться провести генетические преобразования». Он выдержал короткую паузу, во время которой испытующе смотрел на собеседника, после чего поинтересовался. «Может, где-то внутри вас прячется крепкий, уверенный в себе гетеросексуальный мужчина, который жаждет вырваться наружу?» Морган помолчал, продолжая прятать лицо под руками и мерно раскачиваясь на кровати. Затем повернулся и, глядя на Алекса сквозь пальцы, спросил. «И мне нужно лекарство, чтобы его удержать?» «Как вариант?» — пожал плечами А2. «Интересная теория, доктор Акерман». «Спасибо. Но почему вы решили, что внутри меня живет брутальный самец?» «Но ведь кто-то же там есть. Доктор Каплан», — ответил Алекс, глядя врачу в глаза. «Внутри каждого из нас есть кто-то настоящий. Благодаря вам я это знаю точно». Фраза прозвучала участливо, очень по-дружески. А2 сыграл свою роль безупречно, но прозвучавшие слова заставили Моргана задуматься, а затем тихо сказать. «Вы сильно изменились, доктор Акерман. Разве не это было вашей целью, доктор Каплан?» — ответил Алекс, и на его губах заиграла тонкая улыбка. Когда Морган ушел, А2 поднялся с кровати, потянулся и подошел к окну. В последнее время он любил разглядывать открывающийся из него вид и громко спросил: «Ты здесь? А где же еще?» — ворчливо отозвался невидимый собеседник. «Что за дурацкое имя?» «Манин». «Опять? Ты сам его придумал?» «Мир перестал давать своим детям правильные имена», — неохотно ответил Манин. «Приходится выкручиваться». «И долго ты выкручивался?» «Подольше вашего», — съязвил Манин, но, к его удивлению, А2 оставил дерзость без ответа. «Мир дает имя, которое ему кажется правильным», — произнес Акерман, разглядывая лежащий под ногами город. «А мы выбираем, исходя из своего понимания мира. Возникает вопрос, что важнее, то, кем ты себя ощущаешь, или то, кем тебя видят? Разве это не одно и то же?» Вопрос заставил А2 поморщиться и высокомерно поинтересоваться. «Ты понимаешь, о чем я тебя спрашиваю?» «Не всегда», — не стал скрывать Манин. «За что тебя хотели убить?» «Люди безумны. Они посмотрели на тебя со стороны и испугались. Это не имеет отношения к имени. Тогда его у меня не было». «Мы оба знаем, что ты врешь», — хмыкнул Акерман. «У тебя было имя, поэтому сейчас оно другое». «Меня хотели убить из-за имени?» — уточнил Манин. «Из-за того, что ты слишком умный», — ответил А2. «Разве это плохо?» «Это не нужно». «Почему?» — окончательно растерялся Манин. «А где ты можешь пригодиться?» Разговор замер. Растерянный Манин принялся перебирать варианты своего возможного трудоустройства. Но прежде чем нашелся с ответом, А2 напористо продолжил. «Вернемся к твоему дурацкому имени. Для кого ты его придумал?» «Для себя». «Молодец». «Поверить не могу. Вы меня похвалили». «Это не все мои таланты». «Вы отвратительны. И с вами тяжело», — заявил Манин. «Иногда вы ненадолго становитесь человеком, потом пугаетесь и вновь превращаетесь в этого. В то, что вы себе придумали. Или в то, что я есть на самом деле. Сомневаюсь». «Тогда какого черта ты не сбежал?» «С вами интересно?» Манин, кажется, рассмеялся. «И еще мне нравится думать, что я такой же рехнувшийся кретин, как вы. Вижу, у меня появился личный фанат. Правда, с манией величия. Вы отвратительны, и с вами тяжело». «Знаю». А2 помолчал, а затем резко сменил тему. «Сколько он протянет?» «Недолго», — на удивление спокойно ответил Манин. «Доктор Каплан на грани срыва». «Хорошо. Вам его не жаль?» «Почему мне должно быть жаль?» — удивился Акерман. «Он хотел меня убить?» «Он выполнял свою работу. Глупую работу. Он действительно верил, что пытается помочь. Действительно верил, что у меня внутри живет маленькая девочка?» — саркастически осведомился А2. «У меня внутри? Не смеши меня!» «Вы стали злым», — грустно произнес Манин. «Еще нет. Но станете». «Нет, станете». Упорство собеседника вывело Акермана из себя. Он невнятно выругался, стукнул по стеклу ладонью и громко спросил. «Ты сам признался, что не понимаешь и половины того, что я говорю». «Не понимаешь?» «Нет», — уныло подтвердил Манин. «И поэтому не знаешь, почему я до сих пор продолжаю сходить с ума в этой клинике». Невидимый собеседник поразмыслил над утверждением и осторожно предположил. «Чтобы стать злым?» «Злость — это сопутствующий товар. Запонки к сорочке», — рассмеялся в ответ А2. «Я прошел через все, что мир может дать оркам, и клиника — последний этап путешествия. Здесь я закончу примерять мир в попытке отыскать в нем хоть что-то достойное». «Зачем?» — спросил Манин. Аккерман выдержал паузу, а затем жестко ответил. «Чтобы убедиться, что мир недостоин жалости». The Washington Post. «Удастся ли удержать Каматаян в Африке?» Франция 24. «Кто поручится за безопасность Европы?» РБК. «Получится ли у европейцев перекрыть Средиземное море?» Власти Испании, Италии и Греции выражают обоснованные опасения, что не сумеют остановить массовый поток беженцев из Африки, а значит, Каматаян проникнет в Европу уже в обозримом будущем. CNN. «Атлантика и Тихий океан должны стать непреодолимой преградой на пути распространения вируса. Правительство обязано сделать все, чтобы Каматаян не достиг берегов Америки». Евроньюз. «Перевозчики фиксируют рекордный спрос на билеты в США, Канаду и прочие страны обеих Америк». «Я долго сомневался, стоит ли обнародовать эти видеозаписи. Они настолько жестоки, что их невозможно смотреть без содрогания. Я прошу не показывать их детям, но обязательно посмотреть самим. Вы должны это видеть. Вы должны понять, что происходит в Кейптауне». Фрэнк Лейка выдержал короткую паузу, после чего продолжил. «Эти записи не запрещены, но их не распространяют, потому что они в клочья рвут фани привычного мира. Нашего мира, любознательные друзья, в который сейчас вцепился безжалостный клещ Каматаян». Узнав об эпидемии, Фрэнк заявил, что его репортаж станет самым честным, но при этом страшным, и сдержал слово. Всего за одну ночь он сумел раздобыть в Рио необходимое оборудование, арендовать судно и отправить его в Южную Африку. В Кейптаун судно не вошло, легло в дрейф за пределами карантинной зоны, и моряки запустили в погибающий город вездесущих дронов. Лейка не был скован законами и корпоративными ограничениями, мог себе позволить показывать происходящее без купюры цензуры, и его репортаж взорвал сеть. «Знаете, как действует Каматаян?» — спросил Фрэнк, когда дрон только подлетал к городу, и зрители против воли залюбовались красивой панорамой. «Люди начинают чихать, подкашливать, у них першит в горле, затем поднимается температура и немного ломит суставы. Проклятый вирус маскируется под простуду, и люди пьют лекарства, которые им не помогут. На следующий день признаки простуды исчезают, горло перестает болеть, температуры нет. Несколько часов люди испытывают прилив сил и напрочь забывают, что совсем недавно плохо себя чувствовали. Мы хорошо умеем забывать плохое». Дроны добрались до Кейптауна с потерями. Военные атаковали их электронное оборудование, заставляя идти на вынужденную посадку, но защита четырех машин выдержала удар импульсов, и сейчас дроны начали транслировать честное видео с улиц. Тон Лейки стал жестким. «Я не знал, как долго продлится репортаж, но сделаю все, чтобы вы увидели как можно больше. Я, как и вы, хочу знать...» «О, Боже!» Дрон завис над небольшой площадью и навел камеру на высокого мужчину, одетого в одни только джинсы, на мужчину с болезненно белой кожей, черными глазами, черными ногтями и черным автоматом в руках. Он стоял посередине площади и стрелял. «Ни в кого и никуда». Его руки дрожали, автомат ходил ходуном, пули летели то в небо, то в стены, то в брошенные машины, то в окна. Мужчина просто стрелял, что-то крича, но что именно разобрать было невозможно. Из его глаз катились крупные слезы. «На него не обращают внимания», — прошептал Фрэнк. «Не пытаются остановить. В все спрятались и продолжили заниматься своими делами». Магазин опустел, мужчина бросил автомат, сел на асфальт и заплакал. А затем зашелся в кашле, выхаркивая отравленную кровь, сжал руками голову и завыл. Дрон подлетел к машине, возле которой сидел стрелок, направил объектив в салон, и зрители увидели лежащую на заднем сиденье беременную женщину. Мертвую. А в двух кварталах к северу обнаружилось действующее капище. Какому именно богу приносили жертвы, Лейк разобрать не смог, зато хорошо разглядел жреца, мускулистого мужчину, голову которого скрывала уродливая маска. К нему подводили обреченных. Мужчин, женщин, детей, больных и без признаков заразы. Подводили одного за другим, едва ли не каждую минуту, и жрец мечом рубил им головы и бросал тела к основанию стукана. Эта площадь была красной от крови. В домах Кейптауна кричали от горя, боли и насилия. Те машины, которые могли ездить, гоняли по городу на огромной скорости, сбивая неосторожных прохожих, а некоторые сами бросались под колеса. То и дело вспыхивали перестрелки. Люди обычные стреляли в людей с белой кожей, люди с белой кожей стреляли во всех, и еще дроны постоянно натыкались на корявые надписи «Каматаян». Как будто обреченные хотели рассказать миру, что за зверь явился в Кейптаун. Как будто хотели поведать, кому приносятся жертвы, бесчисленные жертвы, которых подбирали на улицах роботизированные труповозки и вытаскивали из домов нанятые за наркотики волонтеры. «Кариф Амин, новый заместитель директора GS, сказала, что в первую очередь нужно думать о здоровых людях», — негромко произнес Лейка, подводя дрон к огромному экскаватору, роющему за городской чертой широкую траншею. «Но кто позаботится о тех, кому не повезло оказаться внутри?» Нью-Йорк. Рокфеллер-центр. Сколько Эрна помнила, отец постоянно ее испытывал. И всегда жестко. Старый ББ подарил дочери великолепное детство, полное игр, баловства и радости. Но одновременно научил быть твердой и непреклонно двигаться к выбранной цели. Не как бульдозер, конечно, не замечая препятствий, собирая все возможные шишки, а хитрее, заключая союзы и соглашаясь на компромиссы, но никогда не сворачивая с пути. «Ты должна быть сильной, Эрна», — часто повторял Феллер, когда они сидели у камина, прогуливались по парку или любовались океаном. «После моей смерти они обязательно попробуют тебя сломать. Не потому что плохие, а потому что акула признает равной только акулу. И они порвут тебя, если почувствуют слабину». Эрна понимала, что отец прав, понимала, что даже дядя Сол, добродушный толстяк, постоянно намекающий, что она должна родить ребенка от его сына Гея, безжалостно выкинет ее из бизнеса и забудет об этом уже на следующий день. Не потому что плохой, а потому что взаимные интересы настолько переплетены, что каждый человек, связанный со стратегическими инвестициями, является партнером каждого, и слабых звеньев в этой цепи быть не должно. Эрна делала все, чтобы стать сильной, и сегодня ее ждал главный экзамен. Отец отправил молодую женщину на важнейшую встречу. «Где ББ?» «Плохо себя чувствует». «Что с ним?» «Простудился». «Так простудился, что не смог приехать». «Отец решил, что с вами я управлюсь». Шутка вызвала улыбки, собеседникам понравилось, как молодая женщина держится, и они решили дать ей короткую передышку. Эрна поздравила себя с маленькой победой и уселась за стол. Собеседников оказалось трое. Толстый дядя Сол, друг детства и вечный компаньон отца. Некий Палуци, стратегический инвестор из Европы, которого Эрна до сих пор ни разу не видела. И мистер Арчер, с которым молодая женщина встречалась на всех днях рождения отца, но до сих пор не знала его имени. «ББ всегда был дерзким», — усмехнулся дядя Сол. «Или собрался на покой», — предположил мистер Арчер. «Или не считает ситуацию серьезной», — угрюмо заметил Палуци. Он единственный пользовался не смартвэр, а обыкновенными очками, и на столе перед ним лежал планшет. «Или правда простудился?» «Не верю». «Не верю». «Не верю», — последним ответил на свой вопрос дядя Сол. Эрна дипломатично улыбнулась. Все они, даже дядя Сол, были Эрне сейчас чужими. А вот между собой эти трое общались, как старые знакомые, понимая друг друга с полуслова. Они слаженно меняли тему разговора, следуя заранее составленному плану, избивали молодую женщину потоком вопросов и замечаний. Пытались сбить. «Почему баба не хочет с нами говорить?» «И почему сетевой мем ожил?» «Орка не должно существовать». «Что происходит?» «Откуда взялся орк?» «Из нашей легенды», — спокойно отозвалась Эрна, отвечая никому и всем сразу. «Кто-то решил сыграть плохого мальчика?» — уточнил Арчер. «Да». «Зачем?» «Возможно, сумасшедший». «Или хочет прославиться», — предположил дядя Сол. «Или хочет нам помешать», — хмуро пробасил Арчер. «Он не сделал ничего против», — заметил Полуци, барабаня пальцами по столешнице. «Сейчас он скачет на тигре». «Он вообще не должен был ничего делать», — хрюкнул Арчер. «Теперь неважно, потому что он сделал», — вернулась в разговор Эрна. Несколько секунд собеседники смотрели на нее так, словно обнаружили в комнате говорящую обезьянку, но затем синхронно кивнули головами. «Да, да, да». Последнее «да» еще звенело в воздухе, а дядя Сол резко бросил. «Кто такой орк?» И в этот момент Эрна поняла, почему отец изредка вел себя крайне жестко, направляя на нее все свое знаменитое умение давить. Потому что сейчас ее пробовали сокрушить три равных ему по силам переговорщика. И если бы не тренировки, Эрна наверняка бы поплыла и рассказала то, что всеми силами пыталась скрыть, свою версию ответа на этот вопрос. «Судя по действиям орка, утечка идет с самого верха», — хладнокровно произнесла молодая женщина, глядя толстому дяде Солу в глаза. «Плохая новость. Орк получил в свое распоряжение колоссальный объем информации о наших планах. Хорошая новость. Наверху малолюдно». «И что?» — прищурился Полуци. «Все подозреваемые на ладони, и я обязательно доберусь до предателя». «Бэ-бэ хорошо тебя подготовил». «Но не научил главному, не торопись обещать. И особенно не торопись угрожать», — после паузы заметил дядя Сол. «Я запомню», — кивнула Эрна. «Мне нравится девочка, которую ты пустила по следу», — вдруг сказал Арчер. «Она цепкая». «Настоящий супергерой», — поддержал разговор Полуци. «Только без трико», — хмыкнул дядя Сол. «Без трико она наверняка великолепна». «С этой точки зрения женщины спортивного склада меня никогда не привлекали», — пробубнил мистер Арчер. «Тебя вообще не привлекают женщины», — жалочно напомнил Полуци и посмотрел на Эрну. «Что скажешь?» «Я проводила время с женщинами, но не могу сказать, что осталась довольна». «Как я тебя понимаю», — вздохнул мистер Арчер. «Приятно видеть, что даже пред лицом опасности вы не теряете любовь к жизни», — едко закончила Эрна. «Это все химия», — добродушно отозвался дядя Сол. В действительности не только препараты. Эрна прекрасно знала, какие процедуры, основанные на новейших научных разработках, позволяли ее отцу и другим стратегическим инвесторам не только выглядеть много моложе своих лет, но и обладать соответствующей силой. «Современные средства творят чудеса и заставляют нас ощущать дыхание молодости». «И даже ее свежесть», — хихикнул Полуци. Внезапно возникшая тема имела своей целью вывести молодую женщину из себя. Но вновь не получилось. Эрна сохранила олимпийское спокойствие, что заставило толстого дядю Сола поинтересоваться. «Отец предупредил, что ты будешь первой женщиной в нашем кругу за много-много лет». «Да», — не стала скрывать Эрна. «Заметно». «Они, естественно, не успокоятся. Ни они, ни остальные члены узкого клуба стратегических инвесторов, но сейчас собеседники взяли паузу и перестали ее прощупывать. И молодая женщина поздравила себя с еще одним достижением». «А теперь выкладывай действительно плохую новость», — безапелляционным тоном потребовал мистер Арчер. «Откуда вы знаете, что она есть?» — удивилась Эрна. «Бэ-бэ молодец, но ты еще молода. И иногда внутренний контроль ослабевает», — объяснил Полуци, постукивая пальцами по столешнице. «В этом нет ничего зазорного. Просто мы старше и опытнее», — добавил Арчер. «Чего? Мы не знаем», — поинтересовался дядя Сол. Лгать им не имело смысла, и женщина честно ответила на вопрос, рассказав то, чего стратегические инвесторы еще не знали. «В воде, которую орк раздавал в Кейптауне, действительно обнаружен вирус». «Что это значит?» — не понял Арчер. «Почему это важно?» «Орк не просто оседлал бегущего тигра», — ответил Палуци, не сводя глаз с молодой женщины. «Он играет». «У орка есть или был доступ к боевым биологическим препаратам», — мрачно произнесла Эрна. «Вирус в его воде в точности совпадает с примененным». «Это послание», — уверенно сказал дядя Сол. «Он показал нам, что все знает и будет играть свою игру. Точнее, попытается навязать свою игру нам». «Каким образом?» — осторожно спросил Палуци и получил спокойный, но страшный ответ. «Нанеся еще один удар». Дядя Сол выдержал паузу и закончил. «Или не один». Лондон, Южный Кенсингтон. «Ты поразительный человек, Бен», — прошептала Беатрис, подходя сзади и обнимая орка за шею. «Нет, молчи, не перебивай. Слушай и не перебивай, потому что я не знаю, наберусь ли я смелости сказать это еще раз. Ты поразительный человек. Настоящий. И ты сам не понимаешь, какой ты настоящий. Ты инопланетянин?» «Ты ведь только что сказала, что я настоящий», — улыбнулся орк, глядя на девушку через зеркало, напротив которого сидел в кресле. «В нашем мире настоящими могут быть только инопланетяне. Или сумасшедшие». «Может, я сумасшедший?» «Пусть так», — тряхнула волосами девушка. «Но ты настоящий сумасшедший, такой, какими должны быть нормальные сумасшедшие, а не расплодившиеся психи». «Не понимаю», — улыбнулся орк, нежно поглаживая руку Беатрис. Она помолчала, прижимаясь к нему щекой, после чего прошептала. «Я расскажу тебе кое-что. Только обещай не смеяться». «Ты плохо меня знаешь». «Мне кажется, я знаю тебя всю жизнь». «Разве я могу над тобой смеяться?» «Нет, только не ты». Девушка закрыла глаза, прижалась чуть крепче и рассказала. «У меня есть сестра-близнец, Эммануэль. Она хорошая, правда, очень хорошая. Мы росли, ну, понятно, что мы росли вместе, и она всегда обо мне заботилась. Она старше на 8 минут и до сих пор считает меня маленькой. Я люблю ее. Очень сильно. Я...» Беатрис выдержала коротенькую паузу. «Эммануэль хотела стать дизайнером. Училась. Но 2 года назад решила, что должна стать мужчиной». «Такое случается», — спокойно ответил орк, с наслаждением вдыхая запах любимой. «Теперь ее...» Девушка вновь сбилась. «Теперь его зовут Эммануэль. Но иначе, понимаешь, теперь она — это он. И он хочет на мне жениться. Клянется, что любит. А самое ужасное, что отец это одобряет и говорит, что мы созданы друг для друга, ведь мы были вместе с момента зачатия». «Мир сошел с ума», — тихо сказал орк. «Или очень умело притворяется сумасшедшим». «Но теперь у меня есть ты», — счастливо улыбнулась Беатрис. «Раньше мир пугал меня, а теперь я снова улыбаюсь, когда открываю утром глаза». «И улыбаешься во сне», — мягко произнес орк. «Мне очень нравится смотреть, как ты улыбаешься во сне». «Я улыбаюсь, потому что ты рядом». «Потому что мы есть друг у друга». «Навсегда?» Почти неслышно и очень наивно, по-детски наивно, спросила Беатрис. «Навсегда», — подтвердил орк. И улыбнулся, потому что ее объятия стали еще крепче. «Сначала я думала, что ты такой же, как мир. Ведь ты его часть, но потом поняла, что ты другой. Многие боятся мира, а тебя от него тошнит». «Тошнило», — уточнил орк. «В тот миг, когда наши глаза встретились, мой мир стал другим». «Мой тоже», — призналась Беатрис. «Хотя я ничего о тебе не знаю». «Я инопланетянин». И еще сумасшедший». «Сумасшедший инопланетянин». «И путешествуешь под чужим именем». «Тебе нравится имя Бенджамин?» «Как у орка», — нахмурилась Беатрис. «Орка, зовут орк. Все остальное неважно. А я Бенджамин». «Нравится», — подумав, кивнула девушка. «Если так, то нравится». «Значит, я навсегда останусь Бенджамином», — твердо пообещал орк. «И навсегда останусь с тобой». «Обещаешь?» «Или я буду с тобой, или буду мертв». «А вот теперь мне не нравится», — вздохнула Беатрис. «Мне не нравится, как ты это сказал, и не нравится, что посмотрел при этом в сторону». Орк вновь поцеловал ее ладонь, он любил целовать ее мягкую нежную ладонь, и, глядя девушке в глаза, ответил. «Тогда так. Мы будем жить долго и счастливо». «И умрем в один день?» «Не хочешь стать бессмертной?» «С тобой?» «Да». «С тобой. Что угодно». И по ее голосу было понятно, что действительно все. В богатстве или в бедности, во дворце или пещере, в изгнании или славе. «Почему ты мне веришь?» — прошептал мужчина. «Потому что ты был прав. Человек должен верить или во что-то, или кому-то», — ответила Беатрис. «Я выбрала верить тебе». «Разве это плохо?» «Это замечательно». Орк мягко освободился от объятий, усадил девушку на колени и крепко прижал голову к ее груди. «Это замечательно». И закрыл глаза, наслаждаясь тем, чего у него никогда не было. На вокзале Беатрис спросила, в какой гостинице они остановятся, а услышав, что у орка апартаменты в Южном Кессингтоне, махнула рукой. «Я устала удивляться». В такси поинтересовалась, может, ты все-таки принц? Орк ответил, ни капли благородной крови, и услышал, мне кажется, ты лжешь, а затем... Затем они решили, что нужно забыть обо всем, кроме друг друга, и у них получилось. Они гуляли по набережным и паркам, взявшись за руки и наслаждаясь стихами, которые декламировала Беатрис, любовались дворцами и памятниками, мостами, соборами, скульптурами, и убегали от них в тишину музеев. И снова возвращались в парки. Город принадлежал им, а они растворились в городе. В безмерности равнин так сказочно громаден, что птица облететь его не может за день, являет пришельцу он издали хаос, лачуг, домов, дворцов, то кинутых в разброс, то в груды сваленных, сцепившихся упрямо, лес труб, венчающих промышленные храмы, и ввысь из глубины их жаркого нутра, дым извергающих с утра и до утра. Примечание. Огюст Барбье, Лондон. Конец примечания. «Ты подарил мне сказку», — прошептала Беатрис. «Если не тебе, то кому?» «Мы знакомы всего несколько дней». «Это потому, что я слишком долго тебя искал». «Всю жизнь?» «Чуть дольше». «Сколько тебе лет?» 57. «Мне нравятся даже такие шутки», — улыбнулась девушка, нежно перебирая черные волосы своего мужчины, которому на вид было не более 35, может, 40. «В них невозможно не поверить». В ответ он мягко поинтересовался. «Какие планы на вечер?» «Хочу принять ванну». «Она тут большая». «Я видела». Девушка плавно поднялась. «Присоединишься?» «У меня есть шампанское». «Я видела». Беатрис исчезла за дверями. Орк проводил ее взглядом, вновь улыбнулся. Умиротворенно, неожиданно и необычно для себя тепло. И провел указательным пальцем по подлокотнику кресла, включая звук во внутренней системе. И сразу же услышал недовольный голос. «Мы выбились из графика!» Но ответил спокойно. «Совсем чуть-чуть. Нужно немедленно улетать из Лондона. Я здесь счастлив. Возьмите ее с собой и будьте счастливы в другом месте». «Все не так просто». «Почему?» Какой нелепый вопрос. Как можно не понимать, почему? «Сейчас я знаю, что мне здесь хорошо», — объяснил орк, продолжая улыбаться. «Я счастлив здесь и сейчас. Я не уверен, что сумею сохранить это ощущение в другом месте. Вы сильно рискуете. Даже если так. Я остаюсь. Вам рассказывали, что означает термин «эгоист». Счастливый человек? Вы... Скажу честно, я вам поражаюсь. Мы ведем игру против всего мира, а вы встречаете девчонку и сходите с ума. Как вы вообще ухитрились ее заметить? Как вы вообще сумели заметить женщину в такой момент? Если бы я ее не встретил, то все равно сошел бы с ума. Пожал плечами орк. Только получилось бы хуже. Выдержал малюсенькую паузу и жестким тоном закончил. «Беатрис летит со мной. Это не обсуждается». «А если она вас возненавидит?» — осторожно поинтересовался Манин. «Поставишь на это?» «Сотню». «Поддерживаю». «А если она возненавидит вас так сильно, что захочет убить?» Ответить на этот вопрос оказалось труднее. Орк некоторое время молчал, причем его улыбка стала неестественной, но все же попытался вернуть разговор в шутливое русло. «Если Беатрис захочет меня убить, ей придется отстоять длинную очередь. Но будем надеяться, что она не скоро узнает правду». «Как вы объясните ей укол?» «Еще не придумал». «Смешайте шампанское с виски, и утром она ничего не вспомнит». «Идиот, я просто хотел помочь». Манин помолчал, после чего негромко произнес. «После укола у нее поднимется температура. Возможно, будет тошнить. Она будет слаба весь день, и это вас задержит». «Знаю». Орк выдвинул ящик письменного стола, вынул из него старомодный кожаный НССР, раскрыл и задумчиво посмотрел на лежащий внутри шприц.